шли жалобы на воеводские притеснения. Правительство сделало все, что могло, освободило от воевод, дало самоуправление. Правительство могло дать другие лучшие формы и дало, но вдохнуть вдруг способность к самоуправлению оно не было в состоянии. Такую способность можно было приобрести только постепенно, если ее не было прежде, а что прежде ее не было, это обнаружилось немедленно. Если же спросят, зачем промышленные люди были выделены из общей деятельности с другими сословиями относительно города, то на это пусть отвечают коломенские бургомистры, с которыми так хорошо обходились люди другого сословия. Возможность общего действия людям из разных общественных кругов условилась постепенным и постоянным движением в духе системы Петра Великого. Эта возможность могла бы явиться и скорее, если бы его системе следовали неуклонно. Выставив значение государства, заставив, по-видимому, приносить этому новому божеству тяжелые жертвы, и сам подавая пример, Петр, однако, принял меры, чтобы личность не была подавлена, а получила должное уравновешивающее развитие. На первом месте здесь, разумеется, должно быть поставлено образование, введенное Петром, знакомство с другими народами, опередившими наш народ в развитии. Мы знаем, что в допетровской России был силен родовой союз. Продолжительность его существования объясняется легко из положения общества, которое не могло дать своим членам должного обеспечения, и они должны были искать его в частных союзах. Таков был прежде всего естественный кровный союз членов одного рода. Старшие, как мы знаем, защищали младших и зато имели над ними власть, ибо отвечали за них перед правительством. Так было везде, во всех слоях общества. Нигде самостоятельный русский человек не представлялся один, но всегда с братьями и племянниками. Безродность и бессемейность до последнего времени являлись выражениями крайне бедственного положения. Понятно, что родовой союз стеснял развитие личности. Государство не могло дать личной заслуге силы над родовыми правами. Ревнивый до крайности к порухе родовой чести, старинный русский человек был равнодушен к чести личной. Но к концу XVII века государственные требования так усилились, что род своим единством не мог устоять, и уничтожение местничества нанесло сильный удар родовому союзу в высшем слое общества, в служилых людях. Преобразование нанесло удар окончательный, решительным, исключительным вниманием к личной заслуге, выдвинутым им наверх людей, которые стали бесконечно выше своих старых родителей, то есть родственников, введением в службу большого числа иностранцев. Для людей новых стало выгодно являться безродными, и многие из них охотно начали выводить свое происхождение из чужих стран. Относительно низших слоев народонаселения удар родовому союзу был нанесен подушным окладом. Стало исчезать прежнее выражение «такой-то с братьями и с племянниками», ибо брат и племянник каждый стал платить за себя особо, явился отдельным самостоятельным человеком. Не только прежние родовые отношения должны были исчезать, но и в самой семье, требуя глубокого уважения от детей к родителям, Петр признал права личности, предписывая, что браки совершались с согласия детей, без произвола родителей. Право личности признано было и в крепостном, ибо помещик должен был присягать, что не принуждает своих крестьян к невольному браку. Мы слышали беспристрастный отзыв современника, русского человека, об испорченности наших служилых людей в XVII и начале XVIII века, о их равнодушии к чести. Между ними существовала позорная поговорка: «Бегство хоть нечестно, да здорово». При Петре вывелась эта поговорка, и он сам свидетельствовал, что во второй половине Северной войны бегство с поля сражения прекратилось. наконец получила признание личность женщины вследствие освобождения ее из терема. Так воспитывались русские люди в суровой школе преобразования. Страшные труды и лишения не пропали даром. Начертана была обширная программа на много и много лет вперед. Начертана была не на бумаге. Она начертана была на земле, которая должна была открыть свои богатства перед русским человеком, получившим посредством науки полное право владеть ею. На море, где явился русский флот, на реках, соединенных каналами, начертана была в государстве новыми учреждениями и постановлениями. Начертана была в народе посредством образования, расширения его умственной сферы, богатых запасов умственной пищи, которую доставил ему открытый Запад и новый мир, созданный внутри самой России. Большая часть сделанного была только в начале. Иное в грубых очерках для многого приготовлены были только материалы, сделаны были только указания. Поэтому мы и назвали деятельность преобразовательной эпохи программою, которую Россия выполняет до сих пор и будет выполнять, уклонение от которой сопровождалось всегда печальными последствиями. Различные толки и суждения за и против, толки о том, как быть с тем или другим делом, оставшимся от эпохи преобразования, было именно тем благодетельным последством умственного возбуждения, которое дало русскому народу возможность жить новую жизнью и выполнять программу преобразователя. Возможность такого возбуждения условливалась именно всесторонним движением, всесторонним преобразованием, необходимым при том состоянии, в каком находился русский государственный организм, страдавший застоем, отсутствием средств к развитию. Но все же это был организм, в котором нельзя было, начавши преобразование в одном органе, не начать его в другом. Это было бы крайне вредно, если бы и было возможно. Историк не позволит себе утверждать, что не было никакого вреда в этой всесторонности преобразования. Вред был необходим вследствие неприготовленности средств к всестороннему преобразованию, неприготовленности как в руководимых, так и в руководителях, начиная с главного руководителя, самого Петра, в котором, при всем уважении к его гению, мы должны видеть человека, существо, ограниченное в своих средствах. Но мы должны признать, что России в описываемое время послан был человек, способный из двух зол выбрать гораздо меньшее. Именно преобразование всестороннее и деятельное, которое не поставило русского человека только в положение ученика относительно Западной Европы, но в то же время поставило его и в положение взрослого, сильного деятеля в общей политической жизни, и этим обеспечило ему самостоятельное внутреннее развитие, ибо внешняя безопасность, важное политическое значение, широкая историческая сцена действия составляют для народа необходимые условия его внутреннего развития.